Тут хутор потерян, как онем гон, как нимфа для сина, как мед молдавана, дом драм, обещание триумфа эго, дом дым, обнищание, каморка, охрана. Так призмак заката язык мой зала, ответ и овец, соль свинина, крольчатник, чей призрак здесь жил, волосами звеня, чей цепью Царьграда лишь ключник с ключами. Тогда еще был нам, не знаем, монгол, кончак, чепуха, подсчитали хана, но блуд, окаянство, обман, алкоголь, да звезд византийства, но не было хама. Все было, клянусь, мы безусцы юнцы, трудно воспитуемые, или руссы, не в меру мерзавцы, пусть не мудрецы, о темен сей терем, но только не трусы. Но ночь поножовщина, Новгород моста, но равенство радость, но молота удаль, но Марфа посадница, но не Москва. Не грех Годунова, но не Иуда. Кто жил здесь в железе, маэстро, адъюнкт, не Лютер ли, ландыши яблонь, и тот ли дом, день, одиночеств, как аист в аду, мутант в шлемофоне, барклая, да толли, чей жил из железа, чей тевтон изменял ледовым побоищем глаз троекратно, чей колокол клюква, чей ас из меня. Так узнику Эльбы три крапа, три карты. Читатель стихов, если дух твой так худ, невеста, не ворос, геморрой не считали, читай, троеточие, потерян мой худ. Дом, день, одиночесть, что ночь, не считай. Лжедмитрий Фонтанов, лжа значит солгать, не лгал бы, была бы твоя Московия, но свадьбы не судьбы, и помнится тать, тогда еще в молодости моросила, так век петерчат, не треперст, перестань. Тут минула молодость, и не могли мы. плакала пилками. О, просто так! Второе венчание у манишек Марины, писатель стихов. Я писатель, о, тень азов алфавита, ах, арфа в портере. Не я не писал, не пишу, дребедень, читай одноточие, мой хутор потеря. О, как оболванен, опять обнесен, как зэк на закате картофельной хунты. Наш кладезь на ключик, а саун овсом. А глупость, кому он без нас, этот хутор? Нас дед рожденных без тыла отца растлители в рясах, целители ложью, подходит, как дохла вобла овца. Истерика детства, где белая лошадь? Вот бабочка в бане, да будь ты, очнись, ожить, целовать тебя всеми губами. На лыжном трамплине паук-альпинист, булавка была бы, найдется гербарий, чей праздник здесь жил, волосами звеня, чьи флейты мистерии, чьи магией мантили. Меня не любили, болели меня, чьё сердце столиц, и, естественно, мстили. Дай зеркало, друг, дай стекляшку, где сталь? О, мимонголоид, с умою семантик, я плачу, смеюсь, я достаточно стар, чтоб с крысами в кресло, читая, смеяться, что глупле глагол. Искренность или грим, писатель не я, я лишь я, и простите, вам все объяснят феминечица рифм и прозы писатели. Прозервативы. Кайфуют мой хутор, они близнецы. Сюда бы дракона, но за неимением жива лишь шашлык, 3-4 овцы, закатные пчелы летали, как змеи. Опять, о, поэзии, не соловьи, не путаники, неспроста получилось. Дух святый здесь жил. Я пишу для семи. А кто эти семь, я потом перечислю.